Ему было невдомек, что за ее внешней строгостью скрывается на самом деле большое смущение. Ее интересовала не столько личность художника, сколько его произведение. Но она не могла не признать, что и сам Лайм производит сильное впечатление. Она много слышала о нем от Ксавье и знала, какой он взбалмошный и неуправляемый человек. Единственным сдерживающим фактором для него служили жена и дети. В глубине души Саша надеялась, что, будучи отцом семейства, Лайм не может быть таким уж безответственным типом. Ксавье никогда не говорил, что тот гуляет направо и налево. По его словам, Лайм был человек неуправляемый и большой хулиган. Никакие правила для него не существуют. Любая попытка указать ему, как себя вести, встречает сопротивление и воспринимается как желание и его притеснить. Если верить Ксавье, Лайм был убежден, что художник не может подчиняться общепринятым правилам и нормам и волен делать все, что заблагорассудится. Ей был знаком такой подход, но с подобными личностями бывает тяжело иметь дело. Они работают только когда им этого хочется, а когда нет, резвятся в волю, и в результате никогда не выдерживают оговоренных сроков. Такие мужчины ждут, чтобы с ними нянчились, как с малыми детьми. Судя по всему, его жена делала это охотно. Саша не имела никакого желания становиться чьей-то нянькой, даже такого обаятельного красавца. Если он серьезно относится к работе, к своему таланту, то пусть и ведет себя как взрослый человек. Пока же, насколько можно было судить по рассказам Ксавье, Лайм еще не повзрослел. Но в конечном итоге определять их отношения будут его работы. Саша неторопливо прошла к дальней стене студии, где Лайм развесил несколько больших картин. На мольбертах стояли три работы поменьше. Полотна произвели на Сашу потрясающее, мощное впечатление. Он смело пользовался цветом, а большие размеры картин лишь усиливали воздействие. Она долго смотрела на картины и едва заметно кивала головой, а он стоял, затаив дыхание. Ксавье знал, что Сашино молчание — это хороший знак, но этого не знал Лайм. Он следил, как Саша внимательно изучает его картины, и обмирал от страха. Когда она, наконец, повернулась к нему, у него буквально перехватило дыхание. Саша произнесла 5 слов. «Картина великолепная, я их беру». Потом он признался ей, что в этот момент чуть не упал в обморок. Он издал победный вопль, схватил ее и закружил по комнате, оторвал от пола и, наконец, с глупой улыбкой на лице поставил на место. «Господи, поверить не могу, я вас обожаю. Бог мой! Я уж думал, вы все забракуете». Скажете, что все это гроша ломанного не стоит? Стоит. Еще как стоит. Она улыбнулась. Саша радовалась за него и была благодарна Ксавье за то, что он нашел Лайма и вытащил ее сюда. Работы превосходные. Вы так чувствуете цвет, что передаете его. Так, что дух захватывает. У меня даже слезы навернулись. Но имейте в виду, раньше, чем через год, выставку мы вам устроить не сможем. У нас все наперед расписано. Я хочу выставить вас не в Париже, а в Нью-Йорке. Парижские выставки всегда проходили более камерно. Все значительные выставки современного искусства Саша предпочитала делать в Нью-Йорке. Ксавье отметил про себя и этот добрый знак. Надо будет потом Лайму сказать. Он не хотел выдавать все Сашины секреты при ней. Сейчас он искренне радовался, что устроил эту встречу. Он тоже считал Лайма потрясающим художником и был счастлив, что его мать разделила его мнение. О, Господи! Опять выдохнул Лайм, сел на пол и чуть не расплакался. Он шел к этому часу почти 20 лет, и вот его звездный час настал. У него будет своя выставка в галерее Сювери в Нью-Йорке. Обалдеть! В это невозможно поверить. И у него в студии сидит сама Саша де Сювери и нахваливает его картины. А Саша уже рассказывала о том, как много ему придется потрудиться, чтобы подготовить выставку. «Как мне вас благодарить?» Он взирал на нее с таким благоговением, будто она была материализовавшимся чудом. Он ощущал себя ребенком, которому явилась сама Дева Мария. «Моей наградой станут ваши новые картины. Я на всякий случай привезла с собой текст